Вечер настал тихий, погожий, лишь с обоих прудов и Гнезны поднялся легкий туман. Наконец на небе сверкнула первая звезда. В ту же минуту 60 казацких пушек взревели в голос, и несметные полчища с леденящим душу криком устремились к валам. То было начало штурма. Войска стояли на валах. Солдатам казалось, земля дрожит под ногами. Самые старые воины не помнили такого. «Господи Иисусе, что это?» — вопрошал Заглоба, стоя подле Скшетузского среди гусар в проеме между валами. «Будто и не люди на нас валят. Ты, сударь, как в воду глядишь. Враг перед собой валов гонит, чтобы мы на них сперва картечь расстреляли». Старый шляхтич покраснел, как бурак, глаза его выпучились, а с уст сорвалось одно единственное слово, в которое он вместил всю ярость, страх и прочие чувства, что всколыхнулись в нем в ту секунду. Мерзавцы! Валы, которых дикие полуголые чабаны подгоняли горящими факелами и батагами, обезумев от страха, опрометью неслись вперед с ужасающим ревом, то сбиваясь в кучу и ускоряя бег, то рассыпаясь, а то и поворачивая обратно, но погонщики понукали их криком, жгли огнем, хлестали сыромятными бичами, и они снова устремлялись к валам. Тогда вступили пушки Вурцеля, извергнув огонь и железо. Весь свет заволокся дымом, небо побагровело, испуганная животина рассеялась, словно от удара молнии, половина попадала на землю, но по трупам ее неприятель шел дальше. Впереди гнали пленников, тащивших мешки с песком для засыпки рвов. Их кололи пиками в спину, обжигали огнем из самопалов. То были крестьяне из окрестностей из Барыжа, не успевшие укрыться от нашествия в городских стенах. Не только молодые мужики, но и женщины, и старцы. Они бежали кучею, с криком, с плачем, воздевая к небесам руки, моля о сострадании. Волосы дыбом поднимались от этого воя, но не было тогда сострадания в мире. Сзади в спины несчастным вонзались казацкие пики, спереди обрушивались снаряды Вурцеля, картечь рвала тела в клочья, десятками валила наземь, а они бежали, обливаясь кровью, падали, поднимались и бежали дальше. Возврата не было, позади катилась лавина казаков, за казаками татары, турки. Ров стал быстро наполняться телами, кровью, мешками с песком, а когда наполнился до краев, неприятель с воем бросился через него к окопам. Лавина не иссякала. При вспышках орудийных залпов видно было, как старшины буздыганами гонят на штурм все новые полки. Самые отборные были брошены на позиции войск Иеремии. Хмельницкий знал, что там встретят наибольшее сопротивление. Туда устремились запорожские курени и страшные переясловцы во главе с Лободою, следом Воронченко вел черкасский полк, кулак Карвовский, Нечай Братславский, Стемпка Уманский, Мразовицкий Корсунский. За ними шли кольничане и сильный Белоцерковский полк численностью в 15 тысяч, а с белоцерковцами сам Хмельницкий, красный, как сатана в отблесках огня, смело подставляющий широкую грудь пулям, с лицом льва и взором орла, в хаосе, дыму, смятении, в крови и пламени, все подмечающий, управляющий всем и всеми. Следом летели дикие донские казаки. За ними черкесы, в бою пускающие в ход ножи. Рядом Тугайбей вел отборных нагайцев. Далее Субагази белгородских татар, а подле него курдлук, смуглолицых астраханцев, вооруженных гигантскими луками и стрелами, из которых каждая могла сойти за дротик. Шли друг за другом почти вплотную. Жаркое дыхание задних обжигало передним затылки. Сколько их пало! Прежде чем они достигли, наконец, рва, заваленного телами пленных, кто воспоет, кто расскажет. Но дошли и перешли ров, и начали на валы взбираться. Ночи страшного суда была подобна та звездная ночь. Ядра не доставали тех, кто подошел совсем близко, но продолжали кромсать дальние шеренги. Гранаты, рисуя в воздухе огненные полукружья, летели с адским хохотом, рассеивая тьму, ночь превращая в белый день. немецкая и лановая польская пехота вместе со спешившимися княжьими драгунами чуть не в упор поливала казаков огнем, осыпала свинцовым градом. Первые их ряды попробовали было отступить, но подпираемые сзади не смогли и умирали на месте. Кровь хлюпала под ногами атакующих, валы осклизли, по ним катились обезглавленные тела, руки, ноги, казаки карабкались вверх, падали и лезли дальше, черные от копоти, окутанные дымом, их секли и рубили, но ничто им были смерти раны. Кое-где уже пошло в ход холодное оружие, люди будто шалели от ярости, зубы ощерены, лица залиты кровью. Один на другом лежали раненые и умирающие, и живые дрались на шевелящихся этих грудах. Никто уже не слышал команд, все звуки слились в один ужасный вопль, заглушавший и ружейную пальбу, и хрип раненых, и шипение гранат, и стоны. Уже много часов длился страшный, беспощадный бой. Вдоль крепостного вала вырос второй вал, из тел павших, сдерживающий натиск вражеских полчищ. Запорожцы чуть не все были порублены, переяславцы в повалку лежали у подошвы вала, карвовские, братславские, уманские полки наголову разбиты, но другие еще напирали, подталкиваемые сзади гетманской гвардией, полками урумбейских татар и румелийских турок. Однако смятение уже коснулось рядов атакующих, а лановая польская пехота, немцы и драгуны пока не уступили ни пяди. Задыхаясь, обливаясь кровью и потом, охмелев от запаха крови, охваченные безумством боя, они, оттесняя один другого, рвались к неприятелю, как рвутся к овечьей отаре разъяренные волки. И тогда Хмельницкий, собрав остатки разбитых отрядов, вместе со свежими силами, полком белоцерковских казаков, с татарами, черкесами и турками, во второй раз бросился на осажденных. Перестали греметь на валах пушки, и гранаты не озаряли больше темноты. Только сабли лязгали у всего подножья западного вала, да крики сотрясали воздух. Потом смолкли и ружейные залпы. Мрак поглотил участников рукопашной схватки. Самый зоркий глаз не мог уже рассмотреть, что там происходит. Что-то ворочалось во тьме, будто исполинское чудище в конвульсиях извивалось. Даже по возгласам нельзя было распознать, торжество в них звучит или отчаяние. Порой и крики стихали. Тогда только один страшный стон можно было услышать. Со всех сторон он шел, из-под земли, над землей катился, повисал в воздухе, возносился к небесам, словно и души стонали, отлетая с бранного поля. Но кратки были такие перерывы. После недолгой тишины вой и вопли возобновлялись с удвоенной силой и делались все более хриплыми, все менее похожими на людские. Вдруг снова грянули ружья. Это оберштер Махницкий с остатками пехоты подходил на помощь изнуренным полкам. В задних рядах казаков протрубили отбой. Настала передышка. Казацкие полки на версту отступили от окопов и остановились под прикрытием своих орудий. Но не прошло и получаса, как Хмельницкий поднял и в третий раз погнал на штурм свое войско. Но тогда на валу показался верхом на коне сам князь Иеремия. Узнать князя было нетрудно. Прапорец и гетманский бунчук развивались над его головою, а впереди и позади несли с полсотни горящих кровавым пламенем факелов. Тотчас по нему подняли пальбу казацкие пушки, но неумелые пушкари далеко, за Гнезну, отправляли ядра. Князь же стоял спокойно и смотрел на близящуюся тучу. Казаки замедлили шаг, словно зачарованные этой картиной. «Ярема! Ярема!» — будто шум ветра пронеслось по рядам негромкое бормотание. Стоящий на валу средь кровавых огней грозный князь казался сказочным исполином, и дрожь пробежала по усталым членам, а руки поднялись, творя крестное знамение. Он же стоял недвижно.